Ты не понял, Баренцев. Повторяю, человек из кап-страны. При нынешней сложной международной обстановке каждое подобное выступление есть событие политическое, мощный удар по силам мировой реакции, развязавшие против нашей страны гнусную клеветническую кампанию, достойная отповедь всяким там Рейганам и Тэтчерам. Не исключено, что выступление мадам Дельян будет транслироваться по телевидению. Баренцев, я не сказал ничего смешного. Да, возможно, у нашей гости армянские корни. Но это еще не повод ржать, как курица. «Извините», — просипел Нил, вновь давясь от смеха. «Армянский, говорите кровей, мадам Дерьян, сеньора де Надо, барышня не за что или из ничего, фрау фон Нимант. Ах, мерси вас, что вы, Дерьян?» Но я так и не понял, с какой стати я должен петь с ней дуэтом. Потому, Нил Романович, что в противном случае вся идея может оказаться дискредитированной, вмешалась главная ведьма-заведующая, и стеклышки ее очков зловеще блеснули. Да уж, могу себе представить. Дело в том, что наша французская гостья совершенно не умеет петь, закончила заведующая. «Ни голоса, ни слуха», — подхватила Парторг. «Но указывать на это не дипломатично», — вставила Профорг. «Она желает петь, но репертуар наслушалась в эмигрантских кабаках. А до концерта всего неделя. Надо что-то делать, Баренцев, ты обязан. А если мы разучим хорошую песню военных лет, это зачтется как военно-патриотическая работа?» Нил в упор посмотрел на Парторга. Та сморщилась, но кивнула. «Подготовка потребует известного времени», — продолжил он. «Так когда, вы говорите, надо сдать методичку?» И перевел взгляд на заведующую. Та вздохнула. «Через месяц. Современный у вас подход, Нил Романович. А что остается? Кто меня представит, мадам Дерьян?» Кое-как, проведя занятия, он задержался в пустой аудитории. Хотелось хоть немного побыть наедине со своими мыслями. Француженка. «Парбле, кент миль дьябль». «Черт побери, 100 000 чертей», — перевод с французского. Он в жизни не знал ни одной француженки. Разве что Шарлотту Гавриловну. Но та была такая старая и уродливая, что и француженкой-то считаться не могла. Интересно, какова это? Воображение вылепило образ этакой среднестатистической парижской дамочки, вертлявые курносенькие брюнетки, личиком и лжимками похожие немного на Мирей Матье, немного на обезьянку из мультфильма «38 попугаев». «Бонжур, мадам! Аншанте де фер вотер коннессанс!» «Счастлив с вами познакомиться». Перевод с французского. «Или как там еще по-ихнему полагается? Надо бы повспоминать». «Виниль?» «Что?» Он поднял голову, недовольно тем, что кто-то нарушил его уединение. «Виниль Баренцев», — повторила девушка. «Мне сказали, что ви будет мне помогать. Мое имя Сусиль Дарьян». Он вгляделся в нее и почувствовал себя обманутым. Она была такая, такая никакая, истинная Дарьян, бесцветная, словно вырезанная из бумаги. маленькие глазки неопределенного цвета, маленький носик неопределенной формы, аккуратно подстриженные волосики, серый костюмчик неопределенного фасона —